На этом основные дела были завершены, если не считать вылезшей подробности, на которую ранее не обратил внимания. Требуемая к созданию единицы пищи равна суткам производства. Что же до формулы ускорения, она осталась такой же. Равное количество обычной пищи из ширпотреба, потраченное на создание, сначала уменьшает время создания на 50%, а потом еще на 25% за то же количество единиц общей стоимости юнита. Получается, что на ебаного Валеру я потратил 6 низкосортных шариков, чтобы стало 12 часов ожидания, а не 48. Чувствую, как у меня жопа пригорит от скорости производства героев, и если просто подсчитать немножко, 240 часов ожидания, если не пользоваться подкормкой, пиздец, но этих еще можно понять и простить, но есть и другие юниты, требующие значения пищи 5+. Чувствуется, что у меня начинаются будни настоящего корейца, который попал в игру и решил непрерывно качаться. И когда я буду вертеть местную историю нахуе? Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://tl.rulati.rubak52711.1339836. Глава 18. Охота на охотников. Глава 18. Охота на охотников. Иа, выдал нечленораздельную речь вурдалак, принюхался и продолжил мычать. Я хоть и еть кушать, иа, я хочу укушать мертвых людей. Прежде, чем искать попрятавшихся людишек, пришлось подождать создания этих милых валериков. Валера, стоять, одна команда на двоих, потому что они изрядно туповаты без контроля некроманта. Иа, вопросительно повернула голову тварь с острым набором треугольных зубок. Пробираться по горным тропам в такую погоду? Идея ниже среднего, стремящаяся к днищу, без утепленных вещичек вообще, самоубийство. Периодически раскидывался омоложением, чтобы восстанавливать силы живым. Это мертвой парочке настоящих Валер похую. Они же у нас альтернативно живые мудаки. Повелитель, они учуяли живых. Самый развитый послушник расшифровал радостные мычания нежити. Я покосился в сторону почти заметенного снегом входа в пещеру. Идем, Валер, вперед. Подтвердил приказы и сам следом поперся. Рядом и позади плелась еще пятерка пехотинцев. Несколько разумных товарищей оставил на страже под руководство Р5, но взял самого развитого новичка, пехотинца 90%. Сильный порыв ветра чуть меня не опрокинул, сбивая с мысли. Злобно прошипел ругательство, увеличивая наклон тела, чтобы не улететь куда-нибудь назад и соскользнуть в обрыв. Все чаще шиза адаптируется под процентную оценку. В общем, я смело могу считать, что все же здание режет 10% от новых юнитов, если их не подкармливать душами или дополнительной пищей. В случае подкормки и основы в виде свиньи, оно смогло выдавить только 5%, пример, вурдалаки. И даже при том, пехотинец 5P001 занял третье место по уму. В принципе, у вурдалаков вообще 95%, но мясо кушать. В такт моим мыслям раздалось нешаблонное мычание, и я, пронзительный и оглушительный женский визг, сотряс всю пещеру, поморщился от резкого звука, а вурдалак не стал ждать еще одного приглашения, прыгнул с мычащей радостью облизывать жертву, тот максимум, на который я смог их передрочить, чтобы они не убивали своих жертв. В жертву пришлось принести психику каннибалов, но на этом не ссать с горы. Враги. Раздался призывной клич откуда-то из глубин горных проходов. Я кинул веревку послушнику, получил его кивок, после чего он начал связывать пленницу, решившую поссать возле входа. Очень уж характерны желтые и коричневые пятна на полах припорошенным снегом. Полумрак пещеры меня начал раздражать. Подумал создать сигнальный факел, но как бы с ним здесь не задохнуться. Быстро перебрал варианты, пока мои подчиненные упорно работали. Светящиеся палочки. Гениально и просто. Придумал и исполнил, в руке облаченный в перчатку появился заколдованный камень, а уже немногим после, в другой держал заказанные расходники. Сжал палочку, ломая внутреннюю ампулу и кидаю первую хрень. Не так круто, как было бы от факела, но кушать совсем не просит. АРР. Заревели выбежавшие из темноты подземелья дикари. Они были так навеселе и яростны, пока их рожи не столкнулись с Валерой. Ик. От испуга икнул один, споткнулся о камень и покатился по земле. Вихт. А-а. Заверещал другой. Людской биомусор решил показать эмоции, чем поднял шкалу моего раздражения. Оглушайте обмутков. Дал приказ и пехотинцы, не доставая клинки, двинулись вперед выдавать латными перчаткам пиздюли. Завершив с вступительным актом, мы двинулись дальше. Пещера завораживала, когда подсвечивалась в разных цветовых гаммах, а я понабрал цветные палочки. Раскидывал их по всему пути наше следование. Выдавать свет они должны около 3 часов, или даже дольше из-за пониженной температуры. Проверили первый появившийся отнорок, но кроме очередного места славы чужих анусов не обнаружилось. На развилке наткнулись на горящий костер, разбросанные человеческие кости и кучки разномастной грязи, но никого живого здесь не оказалось. Уф-ф-ф. Втянули в себя воздух вурдалаки, имеющиеся подобие живой системы, людишки. Обе твари повернулись к левому темному зеву прохода, полностью игнорируя другой. Пожал плечами, не забывая освещать пещеру. Но даже при моих усилиях, темнота отступала неохотно. И как только эти клоуны смогли не переломаться по пути на везде торчащих булыжниках, под берцами хрустели кости на пару с каменной крошкой. «Уй-уй-уй-уй!» Радостно кинулся вперед Валера. «Ар-р-р-г-ха!» Внезапный звук тупого удара и более раздраженный рык вурдалака заставили меня остановиться. Послышались разноголосые звуки, большая часть которых изображала панический вой. В пещерах вообще-то опасно орать, но им, видимо, похер. Ранее обдумывая концепцию гранат, я создал светошумовые подарочки. Перед броском кинул туда же световую палочку, прежде чем бросать флешку, отдал приказ открыть рот, закрыть глаза, развернуться к выходу. Сорвал чеку и забросил гранату к бегающим в ужасе теням. Оглушительный и ослепительный хлопок пошатнул сознание. Принятые меры лишь немногим уменьшили поражающий эффект. Раньше было громко, о, нет, сейчас стоял сплошной истеричный визг на разный лад. Сам нарушил свою нотацию, какой я молодец, надеюсь меня не завалит здесь нахер. Работаем, прикрикнул я, мотая головой и продолжая раскидывать палочки, чтобы не пропустили всех пленников. Общее время рейда, затраченного охотой на людоедов, получилось около 80 часов. Самая главная сложность – было отлавливать по темным углам забившихся одиночек. Человеческий ресурс жертв сейчас был слишком востребован, чтобы игнорировать кого-то. Еще несколько часов потребовалось, чтобы допросить уродов, на наличие других соседей и их поиск. Очередное светлое время суток было убито, возвращались мы в потьмах. Сильная вьюга завывала, немного глуша все остальные звуки. От холода под ногами раздавался извечный скрип. Приходилось подогреваться способностью, чтобы не превратиться в иного долбоеба. Местные климаты одни уебки явно издеваются надо мной. Устрою им крестовый поход или не мертвый, натравлю свою нежить и посмотрим, у кого костяной шест длиннее. Ступил на территорию нежити, где властвовала порча и в целом здесь шел только слабенький снежок. Сосите ледяные хуи. Показал факс снежному пиздецу, оставшемуся за спиной. Нежно улыбнулся разлитой магической энергией построек, которые блокировали проявление чуждой магии. Пассивная концентрация маны здесь явно больше, чем в растянутых манипуляциях иных. Дружить с белыми ходоками мы не будем. За эти дни ненастья, я окроплю их желтым знамением, таким горячим ручейком. Хммм, а это уже идея, медленная казнь горячительной мочой. Другая тропинка до людской части успела заворошиться, пришлось вновь ее натаптывать. В зачатке города нас встретил патруль пехотинцев. Где-то в стороне трудились работяги, под редкими прорывающимися порывами ветров. Ваше благородие, отдали служивые честь. Расслабьтесь. Все в порядке? Так точно. Посмотрел на вурдалаков, запряженных в сани. Сплюнул. Надо было скидывать ресурс в некрополь. В любом случае хранилища едины. Послышалось несколько приглушенных вскриков слишком любопытных людишек. Я посмотрел на женщин и нескольких детей, в страхе забежавших по домам. Ну, слухом меньше, слухом больше. Философски заметил я, и полез за сигаретой. Переработайте сами, скидывайте всех. Улов оказался не так хорош, как я рассчитывал, 46 каннибалов. Вязал всех пленных, даже совсем мелких детей. Отправим их в мир лучший, а не на людском мясе жизнь строить, да и вырву эту генную линию с корнем. Кабинет встретил меня сухим теплом, я блаженно улыбнулся, разделся, создал теплого чайку, фастфуда, залитого разными соусами и специями. Некоторое время я просто отдыхал и наслаждался спокойствием. Слишком сильно меня вымотал этот небольшой рейд за душами. Мне определенно нужен герой, на которого я скину эти грязные дела. Прежде чем погрузиться в очередной виток метаний, использовал способность. Милорд, повелитель, я бы не назвал их шестым поколением, но они определенно шестерки. Добро пожаловать в новый дерьмовый мир, R6 и F6. Поименовал новеньких, на 1% выше. ХМ задумчиво рассмотрел пополнение, пытаясь найти в них отличия. Ну-ка, подойдите, покажите меню. Сразу же отметил, что радиус взаимодействия увеличился. Ничего в целом не изменилось, разве что в деталях шиза стала на процент полнее. Как бы этот смутный образ описать? Сложно. Если обобщить, то этот бонус сверх нормы распространяется на всю деятельность рабочих. Как пример, увеличение скорости постройки, стабильности силы возводимой системы. Вроде мелочь, но то ли еще будет. Можете идти, спросите у коллег, где нужны рабочие руки. Мне кивнули, вновь оставляя меня одного. Возвращаемся к теме героев. Лича все же я бракую, его способности слишком блеклы на фоне других вариантов. Сейчас стоит вопрос, реплика Сильвана или реплика Артаса, или корректнее их назвать, рыцарь смерти и темная охотница-следопыт. Что-то мне подсказывает, здесь людоедов в горах должно хватать, а кто лучше будет охотиться на людскую дичь? Конечно же специалист. Забавно даже, что выбор не основан на веяниях члена. Следом рыцаря смерти в качестве поддержки создать? Сомневаюсь. Забегали перед глазами цифры подсчета и мне становилось дурно. Чтобы создавать максимальных специалистов, не прибегая к воспроизводимым ресурсам фермы Зиккуратов, мне нужно такое абсурдное количество жертв, что мне как-то страшно становится. Наверное, мне стоит воздаться кому-то радость, что души все же засчитываются как элитная пища и у нее изначальный коэффициент максимальный, то есть всего 2 шарика. Но даже в таком случае на героя требуется 20 душ на всех шестерых, 120 переработанных человек. Такие затраты еще куда ни шли, но это с юнитами стоимостью в 1 единицу, но есть же, к примеру, те же стрелки дварфы или рыцари. Похуй, буду всех низкорослых бородачей обзывать гномами, а то, блять, развели там 2 расы в одной. Так вот, гномы с мушкетами, 3 пищи, а рыцарь, 4. Соответственно, элитное умножаем на 2, а обычную на 3. Пиздец, я просто подсчитал, сколько затрат это будет стоить, а ведь, это кроме всего, время, золото, древесина. Вот захочу я иметь конницу, как у местных лордов, в размере так, 5000, для начала, считаем. Я, конечно, не эксперт, но 40 тысяч людей пустить на мясо ради воинов, это безумие. Схватился за голову от затрат при создании максимально элитной армии. Золото и древесина, хуй с вами, а ведь они еще имеются свойство жрать. Как проще с нежитью, потому что там в целом инфраструктуре лучше налажено. Жрать могут все органически приходное. Хотя, ХМ, там ведь есть интересная особенность. Приток духовного ресурса от зиккуратов и... Лихорадочно заметались мысли, одна безумнее другой, и мне начало становиться реально дурно. То, что придется делить юнитов на элиту и расходники, это стало понятно, но вот, чтобы наладить стабильный приток единиц даже обычной пищи, мне придется строить империю. Империю дерьма. Я выдохнул шокированно. Адаптировать кабинку для переработки, чтобы сливать туда органику и восполнять требуемую органическую часть, а зиккурат привнесет духовную часть. Размышляя вслух, я дрожащими пальцами вытащил еще одну сигаретку, нервно прикуривая ее. Можно похвалить себя за гениальность, но автоматизация потребует приток дерьма и, кажется, знаю, как это сделать. До этого сакрального срального момента мне пока придется создать отряды носильщиков, что будут транспортировать свиней и скелеты с кладбищ, перерабатывать отходы жизнедеятельности и пускать на создание других разумных существ. Император дерьма, зажимая в зубах курева, помассировал виски. Ну, пиздец, внимание, этот перевод, возможно, еще не готов, его статус, перевод редактируется. http://lrulatirubak52711340665, глава 19. На грани некроксинофилии. Глава 19. На грани некроксинофилии. Завертел на пальцах шариковую ручку, размышляя о своих решениях. На кой хуй я решил ввести бюрократию? Нет, неправильное построение вопроса. Какого хера я занимаюсь этим сам? Понятно, что ожидаю создания героя, который всяко лучше меня будет во всех действиях. Что уж говорить про боевые действия, там я профан без ствола. То, что на улице творится хладный апокалипсис, это тоже ясно. Но зачем я принялся вводить бухгалтерию? Отчетность проделанной работы юнитов и уже через сучку Шанти начал вводить обучение в рядах крестьян грамоте, чтобы сделать из них своих низовых клерков. К Кстати о них, довольные засранцы, опять дерьмо в мыслях, раздраженно начал грызть авторучку. Идиотическая на первый взгляд идея, грозилась быть гениальной в своей простоте и итоговой прибыли, но сначала для этого нужно провести множество экспериментов, которые требовали денег. Чувствую, что я буду об этом плакаться еще долго, ведь сейчас большая часть добываемого ресурсов, в основном золото, уходило на покупку магических предметов. Расширившийся крепостной склад ныне позволял хранить гораздо больше. Если не хватит основного хранилища, захламлю гостевые комнаты, а лучше вообще новенький общий зал с установленным мной удобным креслом а-ля трон. Уже 20-й день на этом проклятом севере, я пытаюсь что-то нормальное вылепить из доступного материала, и что-то пока не ясно, когда я мог передать кому-нибудь эту ношу, чтобы самому оставить развлечения и учения. Блядство, если бы не магазины, то вообще бы не вылезал на ненастную улицу. Сейчас количество покупок приблизилось к существенным величинам, особенно по меркам этого мира, за это бы стали убивать. 40 шате, свитков регенерации, 60 отваров просветления, 90 шате, лечебных зелий, 60 шате, зелий маны, 60 свитков возвращения, 60 шате, игрушечных башен, 20 шате, жезлов некроманта, 20 шате, заклятый череп. Теория о пользе чердрив при связи с магической лавкой получилась очень наглядной. Если обычная перезарядка предметов, на примере древнего захоронения, полный откат 2 раза в сутки, то при повышении местной магии, 4 раза в сутки. Из доступных магических мелочей, только лечебное зелье, 2-го тира, хвасталось доступным лимитом в 3 единицы, но перезаряжалось вместе со всем остальным ассортиментом магазина. Императорские планы по застройке стратегических объектов вокруг Богорыщ пришлось задвинуть на задний план, как и планы выращивания новых. Даже первый храм истины возводил в пределах города. Про архитектуру нежити я молчу, порча все засрет и деревья, в том числе. Посмотрел на часы, удрученно выдохнул, начал собираться, не прекращая мысленно подводить дневной отсчет. Количество живых юнитов увеличилось до 60 единиц. 19 работников Альянса, которые по-черному работают целыми днями и ночами, прерываясь на 6-часовой отдых, а потом запрягаются в цикл по новой. Жрут овощи с огорода и мои армейские пайки, которые я приноровился создавать, чуть ли не поддонами, а да, еще ратушу с расширенным ассортиментом на съестной продукт вытряхивал. Еще приходится кормить пехотинцев и послушников. Пехота в численности вырвалась вперед, 23 солдата. Последняя партия из-за моей жадности дополнительных душ застыла только на 95% развития. Решил, пока не закончу постройку героя, волшебниц, целителей и ведьмаков, никаких более юнитов за элитную пищу не создавать. Пардон, еще некроманты входили в критерии наиболее полезных единиц. Число послушников поднялось до 12 человек, а их вурдалаки Валеры до 6. Поморщился от все такой же неприятной погоды, кивая пехотинцам сопровождения. Именно из-за героя пришлось вставать в 7 утра, чтобы успеть проснуться, спокойно посрать в кабинке переработки, подтверждая теорию, что дерьмо перерабатывается на полезную органику. И вот только сейчас без 10 минут, как раз к 8 утра, я вышагиваю скрипучую песню, возвращаясь к зданиям обеих рас, открытых после второго улучшения главной базы. Храм истины, мастерская, храм проклятых и бойня. Последнюю пришлось строить ради обсидиановой статуи, все равно большее и мерзкое мясо нельзя воплотить без цитадели. К слову, до 3-го этапа ничего пока не улучшал, пытаясь не захлебнуться, а переварить доступные возможности. Все-таки здесь не игры. Бойня еще на моменте формирования заставляла бледнеть и зеленеть. Я человек сдержанный, но больно уж мерзко оно выглядело. Некромантом стать, получить ту еще работенку. Остальное 3 построек меня интриговали. В отличие от труповозок, мясников и статуй, там есть улучшения, в виде посвящения адептов и иконка книжки, за исключением инженерной мастерской, но там грейды схожего рода. Все мои суждения основаны на игровой памяти, а так надо в любом случае посмотреть. Почти дошел до алтаря, на котором чаши пылали ярким огнем. Покосился на важную постройку, где еще предстоит поставить в очередь некромантов. И скорее всего, на них потрачу элитную пищу. В момент создания темной охотницы, я хотел было параллельно поставить героя Альянса, но остановился и подумал, что лучше испытать функцию на чем-то одном. Непонятно, какая хрень выползет. Я здесь. Послышался мелодичный потусторонний голос. Ослепленный яркой зеленой вспышкой, я не сразу заметил сокрушающую мой разум прелестницу. «Охуеть!» — емко прозвучал мой комментарий, привлекший внимание. Я не перестал безумно блуждать по полуголой фигурке с бледной сероватой кожей, идеальными пропорциями, как и вообще было все тело. Глаза метнулись на длинные острые ушки, характерные эльфам Варкрафта, и остановились на красных горящих глазах. «Укажи мне путь, господин!» Она вопросительно уставилась, а меня пробил холод и жар. Высокомерная сногсшибательная эльфийка — это слишком серьезный калибр, и это у меня боец поднимается на не совсем живую девицу. Я, горло пересохло, взбодрился и взял себя в руки. «Добро пожаловать в новый мир. Теперь твое имя — Дарксель». «Дарксель», — прикрыла глаза молодая на вид женщина, как бы смакуя данное имечко на качество. «Хорошо, я принимаю его. Приказание, может, мне?» Слабо уловимый шаг, и она замерла в нескольких сантиметров от моего лица. «Сделать вам приятно?» Жестокий взгляд говорил об обратном желании. «Возможно, кто-то другой потерялся бы, но я из другой лиги». Нагло обхватил ее за талию, заставляя ту угрожающе прищуриться. «Будешь сопротивляться?» Наглая ухмылка сама вернулась на мой лик. «Нет, как я могу сопротивляться повелителю, даже если он какой-то человек?» Презрительно усмехнулась остроухая. «Ой-ой, какой острый язычок!» Прицикнул я. «А можно нежности, любви и желания побольше в голос?» Для меня демонстративно закатили глаза, показывая, кто здесь дурак. «Я не совсем живая, повелитель со странными вкусами, если ты еще не заметил». Отбросила она формальную внешность. «Я не понимаю, кто я, где я и почему очередной человек мной повелевает, как проклятый я, Артас. Вроде так, ублюдка звали, но повиноваться тебе, суть моей жизни, так что, я просто не могу сопротивляться». Сделал очередную пометочку смысловой нагрузки озвученных предложений. «Артас», подтвердил ее слова, «и я вскоре создам такую же его реплику, как и твою». Мило улыбнулся, чем вызвал злой взгляд. «Будь на моем месте кто-то другой, он бы уже умирал в очень неприятной смерти. Что насчет твоих возможностей?» «Способности?» Я деловито поинтересовался, убирая руку с талии и подхватывая ту под локоток. «Ты рассказывай, а мы пока пройдемся по важным объектам, поставлю очередное производство». Успел заметить, как мимолетно поморщилось очень желанное личико, несмотря на альтернативную форму существования. Десяток секунд она что-то обдумывала, похоже, пытаясь переварить внутренний мир. «Дикость какая-то», — выдала она вердикт. «Такое странное ощущение, словно тебе отрубили руки, выпотрошили и вытряхнули содержимое твоего тела, при этом ты остался живым, и все еще являясь обычным эльфом. Это как солнечный колодец в некоторых условиях мог позволить тебе выжить, и не в таких условиях, если ты, конечно, не дегенерат. Но, вот выживать в таком состоянии, потеряв почти все понимание, мне вот любопытно, а если я создам твою версию до обращения в нежить, то у вас будут похожий ход мысли?» Дарксель резко остановилась и уставилась на меня нечитаемым взглядом. Она произнесла утвердительно. «Ты знаешь мою историю», — кивнула она скорее своим мыслям, чем мне. «И, что значит копию? Это длинный разговор, чтобы описать мои знания о вас всех и вообще, что происходит сейчас. Давай отложим это на потом. Что-то подсказывает, если ты умудришь погибнуть, я тебя воскрешу». «Угу, что мне подсказывает, как ни шиза?» Риторический вопрос был проигнорирован, показывая, что уникальная нежить в философском смысле жива намного больше, чем получились остальные существа. Наверное, работяги, созданные моей способностью, могли с ней конкурировать, но здесь в героя явно вкладывается что-то большее, чем в простого юнита. Вспоминаем количество душ и тел разумных, аккуратно сглатываем ком в горле. «Как пожелаешь», — нейтрально ответила эльфийка, блеснув красным светом своих ужасающих и чарующих глаз. За спиной у нее болтался лук в такт движением. Она перетекала из одного положения в другое, так как могут только настоящие профи. Мои рефлексы подмечали эти особенности. Я могу выбрать одно из трех умений. После шестого уровня открывается ультимативная способность. Дарксель с видимым усилием выдавила из себя это предложение. «Уровень, мне стало очень интересно, еще один действующий старый алгоритм. За убийство я получаю шаг к новому уровню. Если поступающие мне в голову знания – истина, то до второго мне нужно убить двух обычных людей». Прекрасный лик брезгливо поморщился. «Такое ощущение, что к этому ужасу приложили руки ублюдочные тролли. В этот момент мы поднимались по ступеням странного сооружения, в сторонах подъема которого устремлялись ввысь огромные кости, напоминая о чьих-то ребрах. Верхушку здания вместо купола украшал себя огромным черепом. Слова про троллей оказались слишком сюрреалистическими, заставляя меня споткнуться, из-за я начал падать ебальником на ступени. Меня без труда поймали прекрасные ручки нежити, во мне вновь проснулся ярый некрофил, но тут, вероятно, еще в игру вступал ксенофил. «Спасибо, это моя суть», — отмахнулась от меня Дарксель. «Интересная постройка, я прямо ощущаю концентрацию магической энергии, и не только смерти. Ты, к слову, оборвала рассказ». «Ах, да, точно». Еще одна мимолетная эмоция смущения появилась и исчезла. Безмолвие, все враги в области использования умения, на некоторое время потеряют возможность использовать заклинаний. Черная стрела, раненые противники после смерти превращаются в моих воинов-скелетов. Похищение жизни, могу вытягивать саму жизнь из врага. Подчинение, полное подчинение выбранной цели. Ограничения, не знаю. Дарксель пожала плечами. Я чувствую, что после изучения каждое заклинание будет слабо, но с ростом моего уровня, изучения до третьей ступени каждой, они станут сильней. Задумался, сравнивая свои мысли с реальностью, не совсем все сошлось, но моя аналитика явно улучшилась. В этот момент я открыл створки каменных врат. Раздался характерный шум, внутренние пространства разгоняли темноту факела зеленоватым свечением. Внутри температура оставалась примерно такой же, как и снаружи, прохладненько. «Тебе, кстати, не холодно?» – заработал красноречивый взор. «А вдруг?» «Нет», – отрезала она. Я пожал плечами и пошел искать местный обелиск. Считай, уже сформировался ритуал взаимодействия с любыми постройками, где можно вербовать юнитов. Застыл, прикрыв глаза, пытаясь переварить его отклик. Некроманты и банши. Банши. Зацепилась за знакомые слова ранее притихшая неживая эльфийка. Я когда-то существовала в таком ужасном состоянии, а мне как-то грустно стало, если у нее такая каша в голове, придающая некую индивидуальность из взятого мной шаблона, хоть и достаточно обезличены, что будет у других. Скоро мне будет весело, если я решу создать реплику утера, а такой мужчина в качестве лидера будет смотреться очень хорошо. Паладин Артас мне будет не к месту, что не сказать про вариант рыцаря смерти. Вместе с тем, как нашел мысленное улучшение, я увидел небольшую библиотеку, заполненную десятком книг и каких-то свитков. Не стал ничего улучшать, только поставил некроманта в очередь за две элитные единицы пищи и за такое же количество ускорил. Придется 12 часов подождать, перед знакомствами со специалистом. Шаги отдавались тихим эхом, вместе с витающей энергией смерти, неплохо так теребя нервы. Рука вцепилась в первую попавшую книгу, и я застыл, пытаясь понять смысл нарисованного рисунка. Взгляд скользнул на текст. Прежде чем создавать из существа скелета, сначала определиться с тем, какой вы хотите получить результат. Если это рядовое мясо армии тьмы, то зачитанная вслух часть заставила мои мозги загрузиться на полную катушку. Я не тупой, просто очень люблю прикидывать дальнейшие варианты развития. Аккуратно поставил книгу обратно на полку. Я посмотрел на витающую в своих мыслях Дарксель. «Хочешь стать некромантом?» «А, некромантом, ты издеваешься?» Девушка раздраженно дернула щекой. «Вот же мне выдали нежить с комплексами!» Пробурчал вслух, чтобы одна остроухая услышала. «Комплексы?» – опешила она. «Какие комплексы?» «Успокойся!» – трагично вздохнул. «Разжевываю специально для тебя. Цени. Зачем ты в новой нежизни цепляешься за какие-то образы иллюзорного прошлого, а не пытаешься понять себя, магию, которую ты жаждешь, и получить то, что хочешь? Твоя речь наполнена противоречиями. Ну да, так как и твоя суть. Хочешь, я могу тебе таких приказов выдать, после которых твою личность закрутит в трубочку, и чем ты вывернешься, мы узнаем по итогу». «Нет», — отказалась Дарксель от великодушного предложения. «Я поняла, идем дальше. Следующая цель — бойня. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://rulatiruba.52711.342233. Глава 20. Магия и управление. Глава 20. Магия и управление. Я, кажется, начинаю привыкать к слишком кровавым локациям. Это нихуя не нормально, но в моем положении полезно. Чертова реальность. В игре оно выглядело нормальней. Мило. Дарксель издала презрительный смешок. Множество крюков, цепей и разных острых приспособлений навевали любому отчаяние, а уж декоративных остатков потрохов можно было вообще не считать. Я специально проверил, а то ведь в реальности оно начнет разлагаться. Обелиск встретил меня как старого друга, начал рассматривать в нем предложение. Нахмурился, задумчиво почесал голову и удовлетворительно себе кивнул. Кажется, я еще нашел один способ увеличить количество биоматериала, или просто дополнительных костяков. Эксгумация, труповозка получают возможность периодически выкапывать труп из земли. Шиза выдала вразумительного леща, поясняя, что процесс создания происходит не за счет местных трупов, а генерация новичков. Все остальные улучшения в принципе мне были не нужны. Ядовитое облако, пассивная способность, что задушит всех живых вокруг труповозок и мясников. Сшитый кусок разных тел, я для своего пользования творить не собираюсь, хотя все может измениться, но яд совсем за гранью. Обсидиановую статую тоже не собирался превращать в летающего сфинкса, невосприимчивого к магии, способного ее поглощать и вообще в целом бесполезную единицу. Возможно, эту хрень можно было бы использовать против драконов, волжбы иных и прочих местных колдунов, но лучше это чудо будет статуей, которая может либо лечить, либо восстанавливать ману. Металлический звон отвлек меня от мыслей. «Ты что делаешь?» – уставился на эльфийку, тянущую цепь. «Развлекаюсь», – односложно ответила она. «Нельзя», – я закатил глаза и ничего не ответил. Поставил в очередь обсидиановую статую, она будет крайне полезней, даже чем труповозка, тем более ее апгрейд без последнего усовершенствования главной базы невозможен. Дальше потопали, отвлек Дарксель от ее странных игр. «Милорд», — кивнули пехотинца, которые предпочли постоять под снежком, нежели лезть в эту обитель. Несколько минут мы перемещались молча, но, видимо, женщине надоело играть в тишину. «У тебя кроме людей есть кто-то еще?» «Еще нет, кроме уже озвученных вариантов, я думаю создать юнитов высших эльфов». «Юнитов?» — Дарксель поморщилась от фразы. «Упрощаю обозначение», — пожал я плечами. «Все-таки ожившая игра, неплохо так проходится по психике». «А ну да, тема серьезного разговора». Пригладив длинное ушко, она немного кивнула и перевела тему. «Я чувствую, что мы связаны с этими людьми». «Да, но у меня есть и другие люди, местные. Не понимаю, как я могу быть связана с обычным человеком. Я, нежить и обычные люди». В бормотании Дарксель можно было расслышать непередаваемый шок. «Раз дама решила уйти в себя и не теребить меня вопросами, поступлю как джентльмен, не буду ее отвлекать». Одичалые простолюдины смогли привыкнуть к еще одной дикости. Водиться с вихтами, конечно, ересь, но кажется, их анальный предел удивлением достиг пика. Все-таки лучше быть с врагом всего живого, живя в комфорте, когда за окном бушует снежный ад, чем с голой жопой пытаясь не сдохнуть. Правда, скука их начала душить, особенно детей, у которых появилась лишняя энергия. Не последнюю очередь в этом сыграло хорошее питание. Думаю, временно вопрос можно решить настольными играми. Картишки покажу им и как играть в дурака, надолго хватит, а потом, когда они попривыкнут, чего серьезнее, вспомню. Выбор между мастерской и храмом истины не стоял, самое вкусное напоследок. Краткая сводка моего отвала челюсти. Инженеры сосать, здесь магическая инженерия вас выебала. Даже на мгновение задумался, а не переселиться мне сюда. Самое шокирующее, что здесь была работающая сантехника. Небольшая уборная, но главное, она была и железный трон со смывающейся водой. Чертовы гномы, не соблазняйте цивилизованными проявлениями. Я тоже могу при помощи мата и сношения собрать себе из созданных материалов талкан с примитивной сантехникой, но наподобие современного белого трона. Но, здесь, уже готовый комфорт, да и ценник в 140 единиц двух видов ресурса. Ради талкана, один пехотинец стоит по золоту примерно столько же. Вспомнил про свою империю дерьма и использование дерьма, поэтому вместо изучения ассортимента этой постройки, принялся заниматься вандализмом. Пока не чините, а лучше помогите. Кликните вне серийных работяг, — отдал приказ пехотинцу. Дарксель отвлеклась от изучения разбросанных чертежей, разнообразия инструментов и инженерного оборудования. Внутреннее пространство было достаточно большим, чтобы здесь мог поместиться танк, так что материала к изучению было предостаточно. «Ты разве не собирался магичить? Я буду проводить научные изыскания», — возбужденно осматривал трубу талкана, уходящую куда-то в пол. «МММ», — протянула она, смотря на меня со странным любопытством. «Что-то мне подсказывает, ты собрался сделать какую-то глупость. Женская интуиция и здесь работает. Отшатнулся я от прекрасной леди. Мимика Дарксиль отразила ее недовольство. Повелитель долбоеб, наверное, это даже хуже, если работать с Артасом в паре. Потянула одну особу на философию. Я остановился, вернулся от эмоционального угара. Холодно посмотрел на наглую сучку. Дорогая моя, прищурился я, смотря на насторожившуюся девушку. Игрушка, ты не забыла, что у меня вся полнота власти над тобой? И, непонимающе, но осторожно уточнила она. Ты думаешь, нельзя сломать нежить? Оскалился, оголяя зубки на общее лицезрение. Несколько секунд внутри прекрасной нежити мелькала внутренняя борьба, но она справилась и покорно опустила голову. Извини, я не права. Немного фальши и презрения даже сейчас слышалось. Мне-то что, я не злопамятный. Отомщу, забуду и еще раз отомщу. Отмахнулся, как раз вернулась подмога. 2 часа убил на неблагодарную работу прораба и бурение полов Талкана. При активной работе нескольких рабочих, без цели добыть ресурсы, но если это была местная землица камень, эффект все равно проскакивал, а просто разрыть нужный проход, мы опустились на 10 метров вниз, точнее работяги там, параллельно трубам рылись внизу, из-за условностей, приходилось поднимать тех на веревках, чтобы они сдавали мне добытое. В какой-то момент внизу начал слышаться плескающийся звук. «Господин, здесь где-то рядом водный источник!» Раздался снизу крик. «А, отвод для параши! Обрывается!» Ответ меня озадачил. «Как, нахер обрывается?» Словил синий экран, пытаясь найти логическое решение. «Здесь какая-то магия, милорд. Если более тонкие трубы открыты и каким-то странным образом впитывают доступную влагу, то большая труба полностью закрыта. Пробей ей дно!» Последовал мой следующий приказ. «Да, господин». Около 2 минут снизу разносился звук столкновения металлов, пока не прозвучал завершающий глухой звук. «Милорд, пусто». «Блядь, понятно, что там пусто. Отличия какие?» Нетерпеливо поерзал на краю небольшой пропасти. «Ничего, чтобы бы было не трубой, господин», неуверенно сказал работяга. «Ладно, хуй с тобой, золотая рыбка, проверим другое». Пробурчал себе под нос. «Слышите там, я сейчас к вам воду смою». Заключительная часть эксперимента показала, что пробитая труба не удерживала смываемые подарки. Если следовать банальной логике, то закрытая труба просто уничтожает отходы. В общем, проверил то, что хотел, нашел приятную особенность в виде магической трубы, собирающей из-под земли водичку. «Поднимайте их наверх», отдал приказ пехотинцам, и уже после добавил, «ремонтируйте». Похер на ресурсы, сменил вектор интереса, уселся у обелиска, создав стульчик, опять транжирству. Эльфийка более не комментировала мои загоны, отчасти их понимая, но что-то в ее красненьких глазах говорило об ее мнении ко всему происходящему. Без замка доступно всего 2 юнита и 1 исследование. Осветительная ракета, каждый орудийный расчет получает заряд, при применении освещающей окрестности, а также раскрывает невидимость вражеских войск. Следом шел вертолет с гномом-пилотом. Изначально дешевый и малопригодный воин в игре, но здесь оно начинает играть другими красками. Особенно после дальнейшего развития. Изучив в будущем разрывные снаряды и авиабомбы, я могу ледяным пусси показать, что такое бомбардировка, а орудийными расчетами, артиллерийскую поддержку. Переносная мортира с 2 юнитами по цене 3000. Это тоже хорошо, особенно в дальней перспективе развития технологий. На примере работников и пехотинцев, которые заняты постоянными работами или тренировками, развивают более эффективные алгоритмы действий и противодействий. Еще один апгрейд орудийного расчета, картечь, грозился в будущем устроить руконогу отрывальню. Пооблизывался на мортирный танк, а еще больше на его модификацию, паровой танк, но ничего создавать пока не стал. С потенциальными инженерами нужно разбираться более основательно, а бросать их на самотек будет идеей ниже среднего. Вздохнул, закрыл шизу, махнул рукой скучающий Дарксиль и направился к самой многообещающей цели. Обитель магических знаний и специалистов могла многих впечатлить. Вместо крыши, наверху расположились движущиеся железные шарики разных размеров, этакий макет незнакомой планетарной системы. Круглая широкая форма здания по верхней окружности, исписанная незнакомыми руническими символами, которые еще только придется изучить. Где бы время взять? Смутное и родное чувство. Послушался болезненный голос. «Привыкай, легко сказать», — скривилась Дарксиль. Дверь впустила нас в теплое большое помещение. Глаза сразу же забегали, подмечая интересные особенности. Шкафов для книг было много, но самих талмудов знаний немногим больше, чем у некромантов с банши. Я сразу же направился к ним, вытащил первую попавшуюся книгу и зачитал вслух. Лечение армии Альянса всегда сложное занятие, никогда не знаешь, что сожрет служивый идиот, поэтому следует понимать, как правильно использовать диагностические чары. Открыл другую страницу и также вслух прочел. Имея дело с магической заразой, стоит всегда держать в голове, если твои руки из жопы, то без правильного целителя лучше не трогай. Заклинание рассеивания чар становится жизненной важной необходимостью. В ином случае, риск негативной магической мутации повышается в геометрической прогрессии. Закрыл книгу и поставил ее на место. Как я понимал, прекрасные завитушки, похоже эльфийской речи, не знаю, но каким-то образом понимаю, и зацикливаться на этом не буду. Дарксель словила какую-то иррациональную ностальгию, тихо бродя по помещению, прикасаясь к той или иной вещичке. Я направился к здешнему обелиску. Шиза моментально откликнулась, выдавая очередной информационный подзатыльник. В игре все магические юниты были далеко не всегда полезны, но сейчас волшебница, целитель и ведьмак имели повышенную ценность. Тренируемый рыцарь в казармах сильнее в атаках и имеющий больше прочности, весомо и круто. Особенно, если вспомнить, что они пригодны к противостоянию мясникам. Но с другой стороны, у меня очень уникальные специалисты. Одна волшебница, не считая своей красоты и расы, обладает пассивной магической атакой, которая достаточно долго может продержаться в сражении. Ее изначально сковывающие и замедляющие заклинания, что можно вешать с частой периодичностью на многих врагов, может очень сильно повлиять на картину боя. А потом откроется и вовсе стратегическое заклинание, невидимость, и интересное в своем действии, полиморф. Преврати высокомерного короля на время в животинку. Кто не обосрется и ведьмой не заклеймит, целитель, имя которого, как символ значимости. Изначально он уже может подлечить любого, пока имеется мана. Дальше получает заклинание для снятия магических эффектов, а в завершение и усиление дружественных воинов, поднимая защиту и увеличивая наносимый урон в процентном соотношении. Ведьмак, эльфийский воин, специально обученный на противостояние магам и магическим существа, невосприимчив к чужой магии, думаю, относительно силы воздействия, способен сжигать магическую энергию, снимать и передавать эффекты заклинаний, в будущем, перехватывать контроль над призванными или созданными из магии существами. Безликие посмеют пукнуть в мою сторону, отряд ведьмаков открывает ответную охоту. Я сидел и облизывался на ассортимент и начал задумываться, что одного храма мне не хватит, и здесь я определенно буду тратить души. В первую очередь изучу магических стражей, а затем поставлю в очередь волшебницу и целителя. Вслух озвучил свой выбор. Да, магические стражи позволяют башням видеть невидимых существ. Дарксель, пошли, я тебе выдам вурдалаков, снаряжение для задания. Что мне нужно сделать? Рефлексия из ее голоса моментально исчезла. О, думаю, тебе понравится, есть у нас тут людоеды и другие жители горной гряды. Внимание, этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус, перевод редактируется. http://rulatirubak52711.1342721. Глава 21. Волшебные дела и секс. 18+. Глава 21. Волшебные дела и секс. 18+. Вчера выпроводил семерок, сегодня восьмерок. Рабочие двух раз откланялись и покинули мою обитель. Некоторая цикличность начинает раздражать, но кроме меня мои же дела пока никто не может сделать. Поднял руку, взглянул на часы и слишком раздосадованно выдохнул. Еще несколько часов до создания моей прелести. Сижу, в 5 утра, как дебил, из-за ранней слишком перевозбужденной встречи с Дарксель. К слову о героине тьмы, она получила снаряжение и 6 Валер. Так сказать, Валера, настало твое время. Пришлось немного потрудиться ручками, мозгами, маной и потраться в запасах зелий. Как раз проверил тестовым путем один момент, после чего стало понятно, что вечно на них не продержишься, иначе в итоге загнешься. В общем, были созданы тюремные сани с подогревом, куда будут сбрасывать пленных. Еще одной проверкой стало проявление старого игрового эффекта. Магические предметы занимали целый слот, у Дарксель как героя их было 6. Прикол в том, что с обычным шматьем его можно грузить до 100 кг, Несмотря на габариты вещей, в то же время три лечебных зелья помещались в один слот, это заложенный классической игрой лимит для некоторых расходников. Вместе с окурком, эти мысли были отброшены, сменил вектор размышлений. Куда больше меня сейчас интересовало создание специфической автономной канализации. А еще лучше, чтобы это как-то соединить в единую магическую систему. Бесспорно, это будет стоить мне серьезных затрат, но единственный туалет в мастерской меня очень впечатлил своими элементами. А что будет, если изъять их, попытаться восстановить вне системы, потом повторно используя? Вопросы, так много вопросов, но для ответа на каждый требуется время, чтобы проверить теории. И это, я еще со своими криворучками во всякие игры престолов не лезу, не изображаю чьего-нибудь ублюдка и вообще милый примус-строитель. Раздраженно захлопнул призванную книгу, сменил ее на мою прелесть. Ради расслабления, начал водить пальцем по его граням, пытаясь вернуть самообладание и просчитать ближайшие планы, кроме предстоящего сношения новенькой эльфийки. Чертова нежить своим прекрасным видом склоняет меня к ксенофилии с примесью некрофилии. У меня теперь на Шанти боец реагирует крайне вяло, как бы ни была девушка по-своему хороша, но к ней нет сакральных чувств, тех, которые вызовут привлекающее внимание героя истории, нет некой проявившейся уникальности и сказочной красоты. А то, что она оказалась извращенкой, считая всю жизнь себя недотрогой, да, бля, почти классика. Несчастно выдохнул и перевел внимание на другую макулатуру. Казарм пока хватает для расположения дополнительной пехоты и работников, но фермы и зиккураты все равно надо увеличивать. Вслух проговорил, выбирая один бланк, выписывая на нем приказ, чтобы не забыть и не трепаться лишний раз. Все чаще такие стопки моих мыслей с графой приоритета оказываются у сменяемых секретарей, в основном лично созданных мной работников и послушников. Мелочь решилась быстро, но теперь я увидел цифры, которые требовали счета. Кроме нынешних потребностей, нужно было еще прогнозировать расходы, чуть ли не занимаясь выводом множества графиков. Офисный клерк нервно курит в сторонке. Время медленно растекалось морозными узорами на окнах. Погода то набирала силу, то временно отступала, но в целом создавая крайне недружелюбный холод. Кутаясь в теплые одежды, после принятия горячей ванны, я вышагивал по первому варианту самодельной брусчатки, вновь занесенной снегом. Большой зал храма истины встретил ласкающим теплом. Никого из сопровождения на территории людской базы не брал, она сейчас относительно безопасна и можно разгуливать, особо не беспокоясь за свою жалкую жизнь. Проект со стенами еще только набирал обороты, выполненный менее чем на десятую часть, если не считать уже готовые башни, которые представляли собой самую легкую часть. Я задумывался, что точно так же, как создавая мешки с цементом, мог и поддон создать с нужным вариантом кирпичей или даже каменных блоков. Проводя всеобщий анализ моего понимания в окружающих вещах, я понимал, что в целом, после улучшений в лесопилке на повышение прочности зданий, делает их материал уникальным. Вообще все постройки имеют необычность для этого мира и части которых вполне могут выступать слабенькими концентратами магии. Это что касалось вариантов использования местным, в противоположность, мои способности очень здорово работали на родных этому миру материалах. Добро пожаловать в новый мир. Широко улыбнулся появившийся в магическом круге прекрасной эльфийке. Чем я могу помочь? Обворожительно улыбнулась прелестница с серебряными волосами, в которых прослеживался еле заметный фиолетовый оттенок. Господин, жадно взглядом пожирал стройную и гибкую фигуру, ее манящие женственные изгибы, грозящие свести с ума ни одного мужчину, а уж местных идиотов тем более. Теперь ты, эльфи первая. Более не сопротивляясь желаниям, я прикоснулся к нежной и чистой ладони девушки. Она наклонила голову на бок, в глазах заплясали очаровывающие бесенята, а сама леди произнесла голосом, вызывающий каменный стояк: «Не так быстро, котик». Пальчик свободной руки оказался на моих губах. Похоть чуть окончательно не сшибла все заслоны принципов, я уже почти был готов жестко и грубо овладеть этим цветком. Понимание, что я могу таких создать тысячи, никак не спасало от яростного желания трахнуть ее тело, являющееся божеством эстетики. Прижал к себе разгоряченную эльфи и прошептал: «Ты готова послужить своему хозяину?» Полубезумная улыбка застыла на лике. «Мой лорд хочет развлечься». Она игриво наклонилась ко мне, томно выдохнув рядом с ухом. Как грубый варвар, мои руки с жадностью скользнули по талии и с силой сжали ее упругую, мягкую задницу. «Мрррр, котик, ты такой грозный, не переставала волшебница выходить из образа, а если, тонко играя на струнах моих желаний и дозволенных действий, она прикусила мне ушко, тело прострелило электрическими дугами, зарычав, я поднял ее на руки, весело засмеявшуюся и потащил куда-то, раздраженно цыкнув, вызвал заколдованный камень, чтобы создать диван, хотел уже было бросить эльфи на новенькую мебель, но шею нежно обхватили и зашептали, может, сначала, мне избавиться от одежды, мой господин поможет мне, помогу, хрипло выдохнул и впился в ее манящие губы, казалось бы, такое неопытное существо должно проиграть в страстной битве языка и губ, но проигравшим чуть не стал сам, в голове стоял сплошной розовый шум, настолько погрузился в смакование своих чувств, что не сразу заметил, как передо мной застыла голая красавица, застывшие сосочки манили, как и чистенькая киска, без человеческих особенностей и излишней растительности, как загипнотизированный я завис, разглядывая нижние губки, как некое лакомство, такое удовольствие, о котором мелькают сейчас мои мысли, я не готов предоставить каждой партнерше, иди сюда, приказал я, приобнял за талию, покрывая оголенный животик поцелуями. Пальчики весело посмеивающейся эльфи вцепились в мои волосы, расчесывая коготками многострадальную голову. Медленно, но верно, мои лобызания достигли цели, и набухший клитор настигла немилосердная атака. Ох, сильнее схватили мои волосы. Каждое следующее движение начинало новый тихий вскрик удовольствия. Пляска похоти с моим угощением только начала набирать оборот. Насладившись первым сбором нектара, я повалил мою добычу на диван, нависая над ней, разглядывая нереальную красоту, которой невозможно насытиться, слишком уж она прекрасна в своей идеальности. Немедли, котик. Эльфи требовательно погладила меня по щеке, шаловливой ручкой спускаясь к шее, а потом, минуя торс, достигла бойца, нагло хватая хуй в сильные пальчики. Обычное движение вверх и вниз вызвало такой бурный отклик, что я чуть сразу же не кончил. Сдержал предательский стон и замутненным взглядом посмотрел на длинное ушко, выдал кривую ухмылку, наклонился и немного прикусил его, чем вызвал смущенный писк и активное ерзание. Впрочем, стимулировать инструмент она не перестала. Возьмешь в рот, немного вернул самообладание, а, нет, показалось. Просто на миг представил, насколько хорошо владеет своим ротиком волшебница, в отличие от одичалой, ну, если ты настаиваешь. Выбралась из-под меня эльфи, легонько толкнула меня, призывая лечь, в очередной раз восхитился ее изгибами, они меня точно сведут с ума, а ведь Дарксель должна быть не менее красивая под одеждой. Как только язычок нагло прошелся по всему стволу, а потом губы жадно обхватили бойца, погружая в горячую и влажную обитель, в моей голове произошел взрыв вулкана. Рефлексы взяли контроль над телом, с садизмом вдавливая голову эльфи до упора, принуждая ее проглатывать все извергающееся семя. «МММ», довольно мурлыкнула девушка, явно демонстрируя, что ее все устраивает. «Такой смелый, решительный и властный, повелитель, я вся горю». Не спрашивая разрешения, она вновь прошлась язычком по члену, затем настал черед хватких пальчиков, которые быстро вернули бойца в строй, пока я пытался собрать расплывающуюся от количества удовольствия картинку. Обжигающее нутро эльфийки оказалось очередной неожиданностью. «Да», — томно протянула она, — «это очень приятно». Волшебница принялась двигаться, как наездница, постепенно увеличивая скорость своих движений. Хлюпающий звук придал интимной атмосфере очередную нотку пикантности. Я поглаживал ее бедра, пытаясь держать глаза открытыми, чтобы успеть насытиться эстетикой. Долго такая сладострастная пытка не могла продолжиться, я просто не выдерживал этого. Залил семя внутрь моей прелестной партнерши. Мой пик спровоцировал ее, бедра красавицы сжали мои и явно не собирались так просто отпускать. Стон наслаждения колокольчиками разнесся по залу. Ноготочки заскользили по моей груди. «Господин, мы продолжим», — мило улыбнулась волшебница, смотря на меня глазами полными похоти и желаний. «Несомненно». Перехватил я инициативу, повернул девушку в позу собачки, нежно обхватил за шею, немного приподнимая, совершая все это не вытаскивая из ее лона члена. «Ты готова послужить мне, о, моя, прекрасная эльфи?» «Готова». Она подмахнула попкой, насаживаясь на стоячий кол. Гоэтова, чарующая игра не упала в яркости, а сделала новый безумный виток. Не знаю, сколько мы провели так времени, но когда я почувствовал сильную усталость, то просто расслабленно откинулся на кровати, расслабленно лежа в обнимку с Эльфи. Благо своим созданием я мог довериться и вот так в сладостном послевкусии засыпать в обнимку с теплой грелкой. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://rulatirubak52711343702. Глава 22. Интерлюдия 3. Животный ужас. Глава 22. Интерлюдия 3. Животный ужас. Снейк съежился в полутьме, стараясь унять громкий стук сердца. То, что он сейчас видел, приход страшных сказок прямо в дом. «А-а!» — раздался крик полной боли и отчаяния. Пересиливая растекающийся по всему телу страх, Снейк выглянул из своего укрытия. Вскоре он пожалел об этом решении. В глазах мужчины запечатлелся образ женщины с длинными заостренными ушами, лицо которой можно было бы назвать прекрасным, если бы не ее похожесть на иных. В смутном отблеске непотушенных костров, кроме синевы, ничего более разглядеть ему не удалось. В пещере для этого не хватало освещения. Глаза охотника зацепились за труп, который начал активно шевелиться, но это была самая малая странность из грядущего. Ужасная картина просто приковывала к себе внимание. Снейк от начала и до конца рассмотрел, как бывший соплеменник начинает деформироваться, как его плоть и кости разрывались и сплетались, пока в конечном итоге не появилось два устрашающих скелета. Неудачный наблюдатель одними губами прошептал: «Вихты!» В этот же момент раздался девичий визг, привлек внимание Снейка, и он знал, кому принадлежит этот голос. «Вкусное мясо!» Заунывно протянул еще один вихт, совсем где-то рядом. Их пещера была по-своему уникальна, большая, с множеством укрытий и проходами. Именно поэтому племя Острой Скалы смогло выжить среди многочисленных шаек людоедов. Еще один вскрик, наполненный безумным ужасом, стал соломинкой, которая переломилась в душе Снейка. Он начал аккуратно выбираться ко второму выходу. Надежда выжить тлела где-то в груди, но за здесь человечий яек. Протяжный радостный, мерзкий вопль в десятки метров за его спиной чуть не вызвал у мужчины остановку сердца. Коротко обернувшись, увидев уродливую тварь, он перестал красться и побежал со всей доступной ему скоростью. Небольшая гонка почти закончилась успехом, но промелькнула черная стрела и врезалась ему в ногу. Снейк споткнулся, покатился кубарем, поэтому не смог затормозить и на всей скорости сорвался с почти полностью отвесного склона. Теряя сознание от разъедающей бедро боли, он уже не мог заметить, как полуголая фигура в капюшоне раздраженно смотрела на сбежавшую дичь. «Проклятый хуман!» Раздраженно прошипела она в метель, потеряв из поля зрения удаляющуюся куда-то вниз фигурку. Последняя жертва для третьего уровня. Аркх. В скверном настроении место охоты было покинуто, ведь в округе еще достаточно людской дичи, будет совсем глупо охотиться за одним смертником и тратить ее драгоценное время. Дарксель исполняла приказы и использовала послабление на личное развитие с полной отдачей, поэтому жертвы убивались именно черной стрелой, сначала первого, а теперь второго уровня прокачки. Лишних скелетов не бывает, и в хозяйстве пригодятся все. Снейк по всем канонам должен был сразу умереть, но множество случайностей сошлись вместе, и его безвольное тело скатилось к подножию гор недалеко от зачарованного леса. Стая обычных серых волков заметила добычу и кружила возле полуживого мужчины. Инстинкты им твердили, что не стоит бездумно бросаться на добычу. Впрочем, уже самых зверей заметили охотники одного весомого клана одичалых, запасающихся провиантом на неожиданно вступившую в свои права зиму. Волки среагировали моментально, зарычали, но оказались в меньшем числовом преимуществе. Выпущенные стрелы сбрили четверых, что и предрешило исход неначавшегося сражения. Остальные попросту сбежали. Самый молодой охотник, годков эдак 12, подошел к лежащему телу, аккуратно перевернул его на спину. Послышался болезненный стон. «Рик, ну чё там?» Басовито поинтересовались позади. «Живой, но...» Парень неуверенно отдернул руку от еле видимой черной дымкой, исходящей из раны. Стрелы к тому моменту уже не было. Она бесследно растворилась магической энергией. «Колдунство какое-то, темное. Так брось гадость, и сваливаем». Слащавый голос одного мудака явно не пришелся по душе молодому воину и охотнику. «Мы же можем ему помочь». Лишний рот хмуро бросил подошедший медведеподобный мужчина, присел рядом с Риком, осматривая найденыша, и высказал личный взгляд. «Но малец прав, если здесь появились какие-то темные твари, нам лучше знать, чем вслепую искать в пещерах убежище и наткнуться на новых обитателей гор». На том отряд и порешил под некоторые недовольные сопения, Но Хилл оставался непреклонен. Ему нести слово перед вождем, а не этим олухом. Никто на себе тащить, возможно, заразного мужчину не стал. Быстро собрав волокуши, кинули его рядом с добычей и направились обратно. Временное стойбище в сравнении с местными разрозненными племенами представляло собой стойкий монолит, полноценный клан, у верхушки власти которого стояли сильные воины. Первым среди равных, конечно же, был вождь, и все важные вопросы в преимуществе решались через него. Свирепый Агас прибыл к выделенному месту очень быстро. Подвергать почти 1000 своих соплеменников страшной опасности промедлением он не мог, его принципы не позволяли этого сделать. Если поклонщики могли пренебрегать думами о несущественности магии и колдовства, то это точно не относилось к настоящим северянам. Хилл, рассказывай. Влетел он в созданный на скорую руку шатер для особенного гостя. Хмурое и мрачное лицо здоровяка не грозило ничем хорошим. Он очнулся на несколько секунд, поведал тот, и, он что-то сказал, острый как стрела взгляд неотрывно взирал на верного сподвижника и сильного воина. «Да, Агас», он сказал, еще сильнее нахмурился мужчина. Его подстрелила иная с выводком вихтов или кто-то на них очень похожий.